Глава 19. Полина. Артём пытается меня обходить стороной и активно делает вид, что меня нет. Я тоже игнорирую этого придурка. Общаюсь с Ульяной, смеюсь нарочито громко над шутками Вани, сюсюкаюсь с Манюней и Катюней и даже с любовью тискаю Алмазика и приговариваю. «Какой ты сладкий пёсик, какой ты замечательный, умненький такой». И тут этот болван говорит Ване, пытается говорить негромко, но я все равно слышу. «Запомни ее лицо, братан. Это лицо женщины, которая понятия не имеет, где тормоз. С таким лицом только ми делать». Они стоят у мангала, жарят мясо, а я сижу на садовом кресле, тискаю собаку, мангал, хоть и далековато, но слова Артёма придурка до меня отлично долетают. Я скреплю зубами. Хочу взять вон тот топор, подойти, снова отпинать эту тупицу, а затем еще и топориком его припугнуть. Но потом решаю, что я выше этого кретина. Отпускаю Алмаза носиться по своим делам, а сама иду в дом. Помогу Ульке закусками, посплетничаю о мужиках и выскажу ей все, что думаю об этом шкафе с ниточкой в голове, а вместо мозгов. Ульяна укладывает красиво нарезанные овощи на огромное блюдо, видит меня и смеется. «Олечка, сделай лицо попроще, а то кажется, что ты сейчас взорвешь нам дом». Я хмыкаю, краду огурец с тарелки, надкусываю его и говорю подруге. «Я скорее взорву этого придурка. Знаешь, что он сейчас сказал твоему Ивану? Думал, что я не слышу. Ага, а у меня слух от работы на стройке. Попробую слышать через музыку перфоратора и молотка, что тебе говорят работяги». «И что он такого страшного сказал?» Поднимает она бровь. Передаю ей слово в слово высказывание «долбодятла» по имени Артём Зарецкий. Уля неодобрительно качает головой, потом хмыкает и заговорщическим тоном замечает. «А может, он так сказал, потому что мечтает об этой оральной ласке в твоем исполнении? Сама подумай, Поль, ты же у меня суперэксперт по отношениям». Я задумываюсь, а ведь Улечка права, мужики они... Все же неандертальцы. Почти сутки напрали думают о сексе. «У тебя та красная помада а-ля пожарной машины есть?» Уля хихикает и кивает. «Еще топик дай какой-нибудь, где вырез до самого пупа. Прошу подругу». «Оля, может, не надо?» — хмурится она. «Им боитесь своего Ивана? Это для Зарецкого. Пусть видит и понимает, что такой красоты ему не видать». «Сейчас принесу». Хмыкает Уля и убегает, а я пока присаживаюсь к девочкам и спрашиваю, что они там смотрят на планшете и рисуют. «Горку». «Горку?» — удивляюсь я. «Да!» — радостно кричат близняшки. «Дядя Ваня горку обещал построить, но мы хотим красивую», — сообщает мне Машенька. «Вот такую», — показывает Катя мне фото на планшете. «Для трехлеток девчонки ужасно умные и шустрые. Я в их возрасте еще соску изо рта не выпускала, и благо, если уже говорила мама и папа. А эти настоящие вундеркинды». Ульяна приносит мне помаду, она яркалая, и самое классное, она не смывается. Только пенкой для умывания и со второго или третьего раза. А еще футболку дают бежевую, вырез V-образный, как раз то, что надо. Иду в ванную, переодеваюсь, а потом крашу губы. Губы у меня пухлые, рот вообще большой. С моими рыжими волосами я теперь вообще похожа на огнемет. Что ж, Артём Зарецкий, грубиян и псих недоделанный, будет себе лицо женщины, которая хрен из два сделает тебе то самое. Увидишь меня и свою тупую харизму растеряешь. Ульяна накрывает стол на веранде, я ей помогаю. Девчонки тоже пытаются принять участие. Собака носится с лаем, мечтая о куске мяса. Иван разливает красное вино по бокалам. Зарецкий пялится на меня, как баран на новые ворота. А я делаю вид, что он баран. А что на баран смотреть? Баран, он и в Африке баран. «Шашлык готов, все к столу», сообщает Иван. И так получается, что сидим мы с Артёмом друг напротив друга. И он продолжает коситься на меня, но уже как-то без веселья. Говорим пока ни о чем. Немного сказывается напряжение между мной и Зарецким. Но потом Ульяна начинает говорить о сайте для компании Ивана, что там не хватает фотографий природы, тех мест, куда он доставляет туристов на отдых. Иван становится задумчивым и немного хмурым. Он явно не знает, как это все организовать и сделать. «Так пусть Ваня тебя возьмет в полет, и ты пофоткаешь природу», — предлагаю я. Дубов тут же улыбается и говорит Уле: «Хорошая идея. Я все равно собирался тебе предложить полетать вместе». Подруга смотрит на меня от чего-то, как на врага народа, и говорит с недовольством. «А Катя и Маша, на кого я их оставлю?» Пожимаю плечами и произношу. «Нашла проблему. Я могу с ним посидеть». «Ты с ним посидишь», — ворчит Уля. «Ты уж прости, Поль, но я бы тебе доверила одного ребенка, но не двоих сразу». Я фыркаю и говорю. «Ой, ну ты вспомнила. В тот раз, когда я с ними сидела, им было всего по 2 года». «Вот именно, всего по 2, и ты через час уже взвыла и звонила мне с воплем «Спаси меня от своих детей». Сейчас им по 3, и они более активные, так что нет. Если только когда в детском садике будут». «Я посижу с малышками», — друг предлагает Зарецкий. Ульяна в этот момент вино пила. Она давится, и мы, откашлившись, сиплым голосом говорит. «Нет, я тебя еще плохо знаю». «Тебе самому нужна нянька?» «Не могу удержаться от шпильки». Зарецкий глядит на меня, как викинг, перед атакой на врага. «Знаешь, крошка, вот когда ты действительно скажешь что-то умное, я удивлюсь», — говорит этот верзил и впивается зубами в сочное мясо. «Во-первых, я тебе не крошка», — начинаю злиться. «Во-вторых, я не заметила, чтобы ты блистал интеллектом». «Угу, угу», — мычит он издевательски, но сверкает на меня гневным взглядом. Беру красный жгучий перчик, разрезаю его, очищаю ножом от семечек и сгрызаю вкуснятину. Обожаю перчики. Да, я огнеед. Острое — это для меня. Ульяна всегда покупает острые перчики, когда в гости меня приглашает. Знает, что я их люблю. Этот болван тоже берет перец руками. И разделает его тоже руками. Я молчу. А сама думаю, что Зарецкий точно идиот. Съев перчик, тянусь вилкой за куском мяса, который приглядел, как вдруг Артем его забирает первым, хотя еще другой кусок мяса не сожрал и перец не сгрыз. «Эй, это мой шашлык?» — возмущаюсь я. «Тут не написано «собственность Полины, звезды трасс и всех битых тачек». Мыкает он самодовольно. И демонстративно впивается зубами в этот сочный кусок мяса. Сок стекает по его пальцам. «Свинья!» «А ты всегда ешь руками, как кроманьонец? Или только когда видишь женщину умнее тебя?» Уля и Иван негромко смеются, но никак не прерывают бесплатное представление. «Я ем так, как хочу», — заявляет этот придурок. «Полина, не сердись на Артема. Вот тебе классный кусочек мясца», — говорит Иван и действительно кладет мне в тарелку еще более сочный кусочек. Потом обновляет мне вино в бокале. «Спасибо, Вань, ты настоящий джентльмен. Не то что некоторые». «Слушай, может, хватит?» — психует Зарецкий. Я выгибаю одну бровь и делаю глоток вина, да так изящно и красиво, будто я королева. «Хватит что?» Специально злю его. «Называть вещи своими именами?» «Хм, нет. Я привыкла говорить то, что думаю». Уля подтвердит. «Скромность украшает женщину. Не слышала, нет? По тебе и видно». Злится этот викинг. А я смеяться начинаю, потом показываю на свои передние зубы и говорю издевательски ласковым тоном. «У тебя тут в зубах перец застрял и мясо. На завтрак оставил?» Зарецкий раздувает гневно ноздри, вытирает салфеткой рот, потом руки и медленно встает из-за стола. «Тёма, да брось ты». Иван пытается успокоить друга. «Все хорошо, в заведение отойду». Тоном обиженки сообщает Зарецкий и отворачивает лицо в сторону. «Меня не пронять? Он сам первый начал». «Полина, ты довольна?» С укором произносит Ульяна. «Чего ты его провоцируешь и обижаешь?» «А чего сразу из меня делать с монстра?» «Обижаюсь уже я. Он сам виноват, ведет себя как дикарь». «Вообще-то это ты въехала в его тачку, а не он в твою», напоминает подруга. «Вот он и злится». «Уля, ты за него или за меня?» Психую я. «Конечно, я всегда за тебя». «Вот и все. Даже если я не права, мы как подруги всегда друг за дружку». Показываю пальцем на Ивана и на волне гнева заявляю. «Ваня, если обидишь или расстроишь Ульяну, я с тебя скальп сниму». «Ну, просто валькирия», — хмуро произносит Иван, потом кивает себе за спину и говорит. «Ты б сходила к нему, извинилась. Артем хороший мужик, Поль. Зря ты его так раскатываешь». Я длинно вздыхаю и запрокидываю голову. Смотрю на небо. А в небе облако плывет в форме сердечка. Дебильное облако, дебильный день, все дебильное, и мужик дебильный попался. Ладно, пойду скажу ему, что он не совсем уж придурок. Улька закрывает лицо ладонями и хохочет, Иван тяжело вздыхает. Алмаз думает, что я ему решила дать кусок мяса и жалобно поскуливает, когда прохожу мимо. Только малышки счастливо играют в своем шалаше. Зарезкого нигде нет, наверное, в ванной, чистит зубы. Подхожу к заведению, слышу оттуда стон боли. Ему плохо, беру за дверную ручку, не запертый, вхожу. «Зарецкий, ты чего?» — с порога спрашивает, тут же забывая все плохое. «Отвали». Шипит он, сам чуть ли не рыдает. И только я собираюсь уйти, как происходит нечто. Артем вдруг начинает метаться по ванной, держа свое достоинство в руках, как будто пытается его открутить и выкинуть. «Ты чего?» — спрашиваю, делаю круглые глаза. «Мне жжет. Все жжет». Он пытается облить хозяйство холодной водой, но я уже понимаю, что с ним. Я знаю, что вода не поможет. «Болван, перец хабанера — это как дракон, сжатый до размеров маленькой морковки». «Ммм». Стонет он, и даже слезы у него из глаз. «Блин, ему очень-очень больно». «Так, сейчас я тебя спасу», — обещаю ему и добавляю с гневом. Вот кто в своем уме после жгучего красного перца хватает свое хозяйство. «Сейчас принесу сметану». «Сметана зачем?» — стонет Зарецкий. «Жгучий сразу пройдет. Бегу на кухню. Чуть не сношу косяк, больно ударяюсь плечом. В огромном холодильнике нахожу баночку сметаны. Возвращаюсь и чуть ли не матерюсь, потому что процедуру придется делать мне. У него ведь руки в капсаицине, вещество перца, которое дает жгучесть. Или Ивана просить, но вряд ли он будет смазывать хрен своему другу, а он уже рыдает». «Так, руки прочь от своего агрегата. Сначала помою мылом. Понятно? Руки — твое хозяйство. Так, а ты глаза не трогал?» «Нет». «Включаю теплую воду, беру мыло. Черт, хозяйство у него хорошее, большое. Потом беру сметану. Сметана помогает. Зарецкий уже не выглядит таким несчастным. Через минут 20 боль уходит почти, но обещаю, что еще минут через 10 все пройдет. А еще он реагирует и заставляет краснеть уже меня. Мораль Артема такова. Перец не прощает, а перец и яйца — вещи несовместимые. Ешь приборами и никогда не трогай хозяйство после хабанера». «Ты настоящее чудовище, Полина». Но в его голосе восхищение. Я фыркаю и говорю: «Ты мне льстишь? Я еще хуже». «Тёма, Полина, вы случайно тут не заблудились или уже поубивали друг друга?» «Потеряли нас, Уля с Иваном. Мы уже идем».